«Проверим», — предложил егерь, подходя еще ближе. Он ступал все так же мягко и неслышно, и обрез в его руке даже не вздрагивал при ходьбе. «Не посмеешь», — снова прошипел контрабандист. «Ладно, ты меня раскусил», — согласился Илья. «Ты действительно нужен мне живой. А вот твои ноги...» «Нет», — егерь перенаправил оружие. На самом деле Илья действительно не собирался стрелять. Он лишь заговаривал колдуну зубы, чтобы подойти поближе и вырубить его пинком в голову. Но берсерк не был на 100% уверен, что проклятое касание позволит ему выдержать любую магию колдуна. А потому Илья надеялся, что тот не успеет сделать ничего. «Пробуй», — гаденько ухмыльнулся контрабандист, когда Илье оставалось пройти всего несколько шагов. Кожа на открытых участках тела колдуна стала неестественно серой. Пальцы удлинились, и навстречу егерю рванулся десяток извивающихся змей. Громыхнул выстрел, Илья бросился в сторону, уворачиваясь от шипящих пастей. Он был уверен, что попал колдуну в бедро, но тот даже не вскрикнул. Егерь отбросил обрез и выхватил шип. Клинок очертил широкий полукруг. Не успевшая отдернуться змеиная голова отлетела прочь. Еще в воздухе она рассыпалась черным прахом. И вот теперь колдун вскрикнул, от боли или от злости, егерь не понял, а может от того и другого. Илья двинулся вперед, крестя воздух ножом. Он заметил, что управлять всеми своими пальцами слаженно и притом разнообразно колдун все же не может. Змеи либо атаковали по двое-трое, либо все вместе, но с одного направления. На большее у их хозяина, похоже, не хватало внимания и координации. Но даже так егерю приходилось туго. Он едва успевал отмахиваться ножом, уклоняться и подныривать под выпады зубастых пастей. Пробиться к колдуну не удавалось, а время утекало сквозь пальцы. Утекало вместе с огненным жаром в бурлящей крови берсерка, и Илья это чувствовал. Еще немного, и проклятое касание перестанет действовать, а егеря накроет откат. Колдун лишился еще трех змей, но остальные по-прежнему бросались на Илью, не давая ему пройти последние несколько шагов. На телесную броню егерь не рассчитывал, ему даже в голову не пришло, что эти твари могут быть не ядовиты. Да и крупные клыки, похожие на гадючие, намекали на это. Илья уже понял, что переоценил свои силы. Он рассчитывал на какой-нибудь огненный шар, от которого и увернуться можно. В крайнем случае прикроет проклятое касание, а потом он доберется до колдуна и вырубит его. Змеи же не давали приблизиться и тянули время, которого у Ильи уже не было. Когда рисунок прекратит действовать, берсерк просто свалится от потери крови, и тогда колдун его добьет, даже не вставая с земли. Оставалось одно – поверить в защитную силу рисунка и пойти напролом. Это оказалось очень непросто. Первый раз в лаборатории Аспида, не зная, что его ждет, и вообще слабо представляя, что происходит, было проще. Теперь же, имея представление о магии, егерю было страшно. Это не палка учителя, с которой он отрабатывал телесную броню, и даже не тренировочная деревянная пуля. Это смерть. Илья разорвал дистанцию, уходя от очередного змеиного броска. Он колебался. Губы колдуна искривила глумливая усмешка. Сдулся. Илья действительно чувствовал, что слабеет. Рисунок уже начал пить его кровь, а когда его действие закончится, выпьет еще, и много разом. И это случится совсем скоро. Вот только кроме него, больше некому разобраться с колдуном. Гранатометчик и сержант уже наверняка мертвы, и остальных этот гад может поджарить с той же легкостью. Похоже, колдун тоже что-то почувствовал. Или ему было достаточно того, что егерь ослабил напор. Змеи на левой руке колдуна внезапно превратились обратно в пальцы, и на их кончиках зажглись мертвенно-зеленые огоньки. Свечение постепенно охватывало всю ладонь. Оставшиеся на правой руке змеи с шипением извивались в воздухе, преграждая путь егерю. И берсерк прыгнул. Серебристый росчерк клинка, и клыкастая голова отлетела в сторону облачком праха. Еще одна впилась егерю в плечо. Зубы вошли не глубоко, но больно, как два раскаленных гвоздя в тело воткнули. Змея сразу же разделила судьбу первой. Вера берсерка в свой рисунок оправдалась, но и опасения тоже. И тут же с руки колдуна сорвалась зеленая вспышка. Бледное свечение окутало Илью и бессильно померкло. А прорвавшийся к контрабандисту егерь от души врезал ему ногой по голове. Колдун сразу обмяк и растянулся на земле. Его пальцы вновь приняли нормальный вид. Илья, тяжело выдохнув, рухнул рядом на колени. Ноги отказались держать, накатила дикая слабость. Вот же прожорливая зараза, мысль медленно, как улитка, проползла в кружащейся голове. Кровь ведрами пьет. Кстати, о крови. Илья взглянул на прокушенное плечо. Черный прах, как и следовало ожидать, испарился. Красное пятно тоже оказалось не особо большим, змеиная пасть даже до размера питона не дотягивала, не говоря уж о каком-нибудь волке. И ранки от зубов оказались нерваными, больше похожими на следы уколов. Оставалось надеяться, что горящая кровь берсерка выжгла возможный яд. Проверить это Илья не мог, а потому лишь в очередной раз понадеялся на рисунок и усилием воли выкинул эти опасения из головы, хотя бы на время. Следующей мыслью была та, которая должна бы была прийти гораздо раньше. «Где камни?» Егерь, стоя на коленях, тяжело оперся на правый кулак, не разжимая пальцев на рукояти шипа. Левый он начал шарить по карманам колдуна, но тут же заметил на его шее тонкую серебряную цепочку. Илья потянул за нее и вытащил из-под балахона небольшой двустворчатый медальон, расписанный неизвестными ему рунами. Егерь не нашел ничего лучше, чем открыть застежку. На серебряной крышке с треском сверкнула электрическая дуга. Слепящая голубая вспышка мигнула и погасла, едва коснувшись берсерка. Илья тихо выматерился, сообразив, что по собственной беспечности сейчас чуть было не остался без пальцев. Хорошо, что действия проклятого касания хватило на этот неприятный сюрприз. В голове у Ильи зашумело. Рисунок, защищавший его от магии, окончательно погас, выпив из берсерка почти все силы. Поборов приступ головокружения, егерь сфокусировал взгляд на своей находке. Под откинутой крышкой медальона на бархатной подложке лежали три прозрачных зеленых камешка. «Значит, не зря», — вымученно улыбнулся берсерк, захлопывая крышку. «Теперь бы своих дождаться». Схватка на дне оврага не заняла и 5 минут, но Илье казалось, что прошло не меньше четверти часа. Егерь оторвал взгляд от медальона, огляделся по сторонам. Никого. Напряг слух, жалея, что действие шестого чувства прекратилось. Как все-таки с ним проще? Выстрелы в лесу смолкли. Егерь искренне надеялся, что охранников прищучили, а не упустили. Окажись они сейчас рядом, нашпиговали бы его свинцом, как булку изюмом. Плечо вновь напомнило о себе болью, и Илья сообразил, что терять кровь в дополнение к тому, что успел сжечь рисунок, не стоит. Матерясь сквозь зубы, егерь полез в карман за запасным перевязочным пакетом. Сейчас он как раз пригодился, ведь аптечка вместе с остальной сбруей осталась у окрока. Правда, старая армейская привычка сыграла с егерем злую шутку. На автомате озаботившись запасным ИП, он не подумал о том, что и кровотворные батончики стоило положить не только в аптечку. Теперь, после прожорливого проклятого касания, гематогенка совсем не помешала бы. Но чего нет, того нет, сам себе злобный Буратино. Когда берсерк закончил с перевязкой, в голову постучалась очередная запоздавшая мысль. А как там колдун? Илья протянул руку к валяющемуся без движения человеку, нащупал жилку на шее. Бьется. Значит, не перестарался, уже хорошо. А то так недолго и шею свернуть или висок проломить. Специально егерь не целился. В том отчаянном рывке он старался хотя бы по голове не промахнуться и не упасть, не донеся ногу до цели. Сил хватило, попал, и то хлеб. Запоздало Илья понял, что кожа на шее под его пальцами розоватая и мягкая, как и положено быть человеческой коже. Совсем не такая искусственно серая, какой она стала перед началом схватки. Как там говорил в свое время Арвак, каменная кожа, похоже на то, неспроста же колдун на пулю в ногу почти не среагировал. Егерь перевел взгляд на бедро колдуна, в которое он несомненно попал из ионы. Штанину слегка запятнала кровь, но совсем немного, как от небольшой ссадины. Неплохо, особенно после пули 20-го калибра почти в упор. Той зверюшке длиннолапой хватило по самое не балуй, а этот легко отделался. Убрав шип в ножны, Илья на четвереньках пополз за брошенным обрезом. Слабый аргумент против автоматов, если охранники еще живы, но все же лучше, чем нож. Да и зверье тут всякое неприятное водится. Вставать Илья не рискнул, не был уверен, что получится. А если бы получилось, удержаться на ногах теперь тоже было из разряда подвигов. Пальцы увязали в слое прелой листвы, локти то и дело норовили подломиться. Егерь шарил мутнеющим от напряжения взглядом по дну оврага и упрямо полз в ту сторону, где, как ему помнилось, оставил оружие. Наконец взгляд наткнулся на обрез, руки подогнулись, и Илья пополз, загребая локтями. Пальцы сомкнулись на дереве рукоятки. Егерь с наслаждением перевалился на спину и перевел дыхание. Не дав себе разлеживаться, он зарядил пустой ствол ионы, тяжело вздохнул и пополз обратно к колдуну. Не хватало только проворонить момент, Когда этот гад очнется, Илья с трудом дополз до лежащего контрабандиста и еще раз убедился, что тот в глубоком нокауте. Оставалось ждать своих, и хотелось верить, что орки найдут его раньше, чем кто-нибудь еще. Внимание подвело егеря, слишком мало осталось у него сил. Поэтому Илья не заметил едва вздрогнувших кустов на бровке оврага. «Актар, живой?» – окликнули его сверху. Егерь узнал голос Окрока. «Живой?» – хрипло ответил Илья. «И этот живой, в отрубе просто». Первый номер, уже не прячась, спустился вниз по склону, держа наперевес пулемет. За ним последовали несколько бойцов маневренной группы отделения во главе с капралом. «Не ранен?» – уточнил у своего второго номера Окрок, на всякий случай направив пулемет на колдуна. «Царапина, только сил нет, отдыхаю», — криво усмехнулся берсерк, и тут же его лицо стало серьезным и встревоженным. «Где остальные?» «Остались наверху», — вместо Окрока ответил подошедший капрал, и тут же помрачнел. «Ну, он замялся, не все, Курлора накрыло», — так звали гранатометчика. Илья тяжело вздохнул. «Совсем, совсем», — кивнул орк, а сержант, с надеждой уточнил егерь. «Жив, хвала духам», — улыбнулся капрал. «Контузило крепко. Слегка обожгло, а в остальном, ничего, дома подлатают, он наверху вместе с нашими». Капрал после выхода из строя сержанта принял командование на себя. Повинуясь его приказу, остальные бойцы заняли круговую оборону. «Мы кого-то ждем», — кивнул на них Илья. «Остальных двоих мы грохнули», — капрал сразу понял, что имел в виду егерь, — «и сразу за тобой пошли. Ты нашел то, зачем мы здесь?» «Нашел», — кивнул Илья, по-прежнему лежа на земле рядом с колдуном, у этого в медальоне. «Ну и язык у нас есть, только б не очнулся. И кстати, с медальным аккуратнее, он мне пальцы чуть не оторвал». «Что ж ты так?» – добродушно усмехнулся капрал. «Словно первый раз защитные чары видишь». Илья не стал уточнять, что и правда видит их первый раз. Ну, если не считать случая в лаборатории. Но тогда он и вовсе мало что понимал в происходящем. «А языка мы сейчас упакуем, чтоб не очнулся раньше времени», капрал залез в подсумок и вытащил небольшой металлический пенал. «Хорошо бы, конечно, ошейник из хладного железа, чтоб точно колдовать не мог, но имеем, что имеем». По его команде один из бойцов подбежал к колдуну и сноровисто связал ему руки и ноги. Сам же капрал достал из пенала шприц и ампулу с молочно-белой жидкостью. «Поспит, пока не долетим», пояснил он и вкатил колдуну дозу снотворного. «Я бы тоже», пробормотал Илья, чувствуя, как накатывает очередной приступ головокружения, куда более сильный, чем все предыдущие. Он выполнил задачу, дождался своих, передал им с рук на руки пленника. Теперь организм прозрачно намекал, что пора бы честь знать. Поспал, закончил фразу егерь и потерял сознание. Глава 9. Возвращение через лес к точке эвакуации Илья не помнил. Очнулся он уже в салоне гидроплана, только с тем, чтобы снова провалиться то ли в сон, то ли в забытье. Окончательно берсерк пришел в себя уже в знакомой комнате в доме своего учителя. «Не можешь ты без приключений», — первое, что услышал егерь, открыв глаза. Недовольное ворчание гремучего змея было уже чем-то привычным и домашним, что ли. Илья поймал себя на том, что действительно чувствует себя дома. Вернулся с полевого выхода, трудного и опасного, куда более опасного, чем все, чем он осознанно занимался за последние годы. Последнюю встречу с браконьерами он в расчет не брал. Там вероятность, что дойдет до стрельбы, была все же невелика, просто попался отморозок под кайфом. Лабораторию Остроухова тоже не считал, туда он провалился не по своей воле. А вот засада на контрабандистов была именно работой, трудной, опасной, но вполне рутинной и полезной для его нового дома. Егерь покатал это слово на языке, словно пробуя на вкус, но так и не сказал вслух. Только сейчас он вновь ощутил знакомое, но позабытое ощущение возвращения с боевых в уютную безопасность дома. И пусть безопасность была довольно условной, учитывая их с побратимом схватку на вечерних улицах Архана, внутри разлилось приятное тепло. Картину довершал аппетитный запах крепкого бульона, доносящийся со столика у кровати. Илья улыбнулся. «Я тоже рад вас видеть, учитель», — проговорил егерь и закашлялся. В пересохшем горле запершило. «Пей». Только при большом старании в голосе Гора Сади можно было уловить тепло. Но Илья знал, старый шаман рад его возвращению. Улыбка на лице егеря стала шире, он приподнялся на постели, все еще чувствуя слабость. На столике у кровати, помимо миски с бульоном, стоял графин гранатового сока. Так себе сочетание, но куда деваться. Спорить с учителем, себе дороже, да и потраченную кровь нужно восстанавливать, это он прекрасно понимал и сам. Егерь послушно наполнил стакан рубиновой жидкостью и осушил залпом. Сок отдавал легкой горчинкой, похоже, старый шаман в него что-то подмешал для пущего эффекта. «Ты чуть не надорвался», — проворчал он, опускаясь в кресло у кровати ученика. В руках у Гора Сади была склянка зеленого стекла, и шаман что-то помешивал в ней длинной палочкой. «Зачем так долго держал проклятое касание?» — сукоризной в голосе поинтересовался гремучий змей. «Ты все-таки Никит, чтоб кровь галлонами жечь. Подобраться долго не получалось», — налив себе еще сока, отозвался Илья. Поймал выжидающий взгляд учителя и дополнил. «Я не был уверен, что сработает, и вообще не был готов к тому, что там будет колдун», — неожиданно смягчился старый шаман. «Разведку за это уже пропесочили, теперь твоего языка раскручивают». «Он сказал что-нибудь интересное?» — тут же спросил егерь. Но гремучий змей не дал так легко поменять тему. «Командование расскажет, если нужным сочтет», — отрезал шаман. «Что он использовал?» «Каких-то змей из пальцев вырастил», — отозвался Илья. «Подозреваю, что ядовитых, во всяком случае мордами и зубьями похожи были на гадюк. Правда, яда я не почувствовал». «Правильно, ты не был уверен, что рисунок сработает», — покивал Горос Сади. «Призванные и магически сотворенные существа проклятое касание рассеять не может, а это было что-то среднее. Потому яд не подействовал, но укусить она смогла. Ага, а потом колдун ударил каким-то зеленым пламенем, и вот оно не подействовало совсем», — подхватил Илья. «Потому что это чистая энергия, ее этому рисунку погасить проще всего», — пояснил старый шаман. «Постараюсь рассказать тебе побольше про проклятое касание, второй раз оно тебе жизнь спасает, но вот тренироваться много не получится, сам понимаешь». «Ага, загнусь быстро», — невесело ухмыльнулся берсерк, вспоминая, как его накрыло на дне оврага. «Вот-вот», — кивнул гремучий змей. «А пока, прервем лекцию и вернемся к лечению». С этими словами шаман поднялся из кресла и протянул Илье свою склянку, перестав размешивать снадобье. Егерь взял ее, принюхался и скривился. Пахло лекарство приотвратно. «Пей, пей, не криви рожу». Горос Сади был неумолим. «Будешь знать, как всяким гадинам плечи подставлять. Который раз тебя штопаю, нравится тебе что ли дырки в шкуре зарабатывать? Не чистил бы так, я постараюсь, учитель», — кротко отозвался Илья, снова брезгливо принюхиваясь. «Настоящий мужик приходит к врачу, только когда копье, торчащее в спине, начинает мешать спать», — мрачно подумал егерь. По врачам ходить он действительно не любил, предпочитая по возможности лечиться самостоятельно. Для мелких пакостей этого хватало, а серьезно болел он очень редко. А вот попал в новый мир, и как кучно пошло, начиная еще с пули в спину в мире старом, и дальше, с завидной чистотой, как бы традиции ни стало. Илья невесело усмехнулся, зажал нос и влил в себя содержимое зеленой склянки. Вкус лекарства ожидания егеря полностью оправдал. Патрульный биплан Скопа готовился к вылету в дальней авиационной части военного порта. Именно туда чуть ли не за руку тащил Илью штурман, средних лет худощавый орк в летном комбинезоне и с погонами второго лейтенанта. Ситуация вышла невероятная до нельзя. «Расскажи, кто?» Егерь бы и не поверил. Правда, он с трудом пока отвыкал от ассоциации с большой призывной армией, в которой когда-то служил. Здесь, в клановой страже, все было гораздо проще, начиная с отсутствия уставной канцелярщины и заканчивая вот такими случаями. Три скопы, все патрульное звено авиакрыла стражи, готовились к боевому вылету. Илья не зря рисковал головой, захватывая колдуна живым. Из него все же смогли вытянуть интересные сведения. Как оказалось, в эльфийской гилье перешейка открыли месторождение изумрудов. Подпольное, само собой, официальная власть конфедерации в эти дебри не совалась, себе дороже. А вот камушки, любила и хотела заполучить. За ними, возимыми контрабандой, частенько и гонялись группы охотничьей команды или морской пехоты клановой стражи. Пленный колдун проболтался, что перехваченная у него партия, так, цветочки, а самую большую и вкусную ягодку уже нашли и сорвали, но пока еще не отправили. Больше 1500 карат драгоценного качества, удивительной чистоты камень, способный принять в себя прорву магической энергии. В узком кругу местных контрабандистов изумруд уже получил имя «Сердце Сельвы». Нашли этот изумруд не на том новом месторождении, о котором проболтался захваченный колдун, и даже не на перешейке. Камень обнаружили в копях южного материка. Как уж местные эльфы договорились с южными сородичами о том, чтобы заполучить такую драгоценность, этого язык не знал. Зачем камень понадобился, тем более при наличии своих приисков, тоже. Но о поставке договорились, причем о срочной. Такой лакомый кусок тлану было не проглотить. Орки прекрасно понимали, что флотская разведка конфедерации об этом непременно узнает. И большой сосед, на сотрудничестве с которым крепло благосостояние хвостоколов, такого самоуправства не простит. Поэтому о ценных разведданных было немедленно доложено кураторам из флотской разведки. И тут же начали подготовку к поиску и перехвату драгоценного груза. Но не для себя. Впрочем, в накладе клан не останется, в этом можно было не сомневаться. К сожалению, точных координат колдун не назвал. Сказал только, что груз в этот раз повезут морем, потому что торопится. Подробностей он не знал. И вот теперь в поиск собирались все три патрульных гидросамолета авиакрыла. Транспортный клиппер по первому сигналу готов был перебросить к нужному месту взвод разведроты, а большие охотники бороздили море с абордажными командами на борту. Отделение Ильи, как недавно вылетавшие на задание, во всей этой подготовительной кутерьме не участвовало. Тем более, что сержант Рактан еще не полностью пришел в себя после тяжелой контузии, а взятый на место погибшего Курлора гранатометчик был еще не обстрелянным новобранцем. Тем сильнее было удивление Ильи, когда его все же привлекли к операции. Егеря выдернули с тренировочного полигона и отправили прямо к военным пирсам, велев оставить на огневой все свое стандартное снаряжение. Не расстался берсерк только с шипом. Уже на проходной в военную часть порта Илью встретил штурман скопа и ввел в курс дела. Как оказалось, экипаж гидроплана внезапно остался без бортстрелка. Пулеметчик поскользнулся на трапе, упал, да так удачно, что умудрился вывихнуть руку. И все это, во время погрузки в самолет прямо перед боевым вылетом. Замены среди летунов не нашли, к боевой работе готовились все экипажи. Пришлось звать на помощь пехоту. Наименее занятым и при этом находящимся ближе всех подразделениям оказались как раз бойцы сержанта Рактана. Командовавший в его отсутствии капрал пулеметчика давать наотрез отказался. Да и не влез бы гигант в кресло воздушного стрелка. А после Окрока лучшим в отделении пулеметчиком был его второй номер, Актар. И вот им капрал все же счел возможным поделиться. Теперь егерь едва ли не бегом поспевал за торопящимся штурманом, на ходу выслушивая инструктаж. Самолет летел к заросшему манграми побережью перешейка. Илье предстояло занять место выбывшего из строя переднего стрелка наблюдателя. Уже на пирсе егерю выдали летный комбинезон, шлем и защитные очки. Место переднего стрелка было открытым, без защиты глаз не обойтись. Следом на егеря нацепили парашют и спасжилет. И тут берсерк не возражал, безопасности много не бывает. Под сиденьем, контейнер с НАС-1, просветил новичка штурман. Там сухпай, немного медицины и прочего нужного, ну и ружье выживания, орк криво усмехнулся. Видимо, он был невысокого мнения о том, насколько успешно можно с ним выжить. Но будем надеяться, все это тебе не пригодится. Илья согласно кивнул. Под бдительным присмотром штурмана он забрался на свое место и тщательно пристегнулся. Не хватало еще в море выпасть во время полета. Проверил свой временный рабочий инструмент, спарку пулеметов винтовочного калибра. Длинные стволы, убранные в перфорированные кожухи, объемные короба с патронными лентами, серьезные машинки. Егерь был знаком с ними по стрельбищу, такими пулеметами, только в одиночном варианте и на станках, вооружались взводы огневой поддержки морской пехоты. Не то чтобы Илья был с ними на «ты», но с какого конца подходить, знал и даже стрелял вполне неплохо. Конечно, стрелять с пехотного станка на твердой земле – совсем не то же самое, что с турели и в полете. Но раз уж взялся, нужно не подвести. Тем более, что он сам взялся только формально. Приказ есть приказ, и рядового охотничьей команды начальство просто поставило перед фактом. «Готов», — сообщил Илья, похлопав по ствольной коробке пулемета и показав большой палец. «Отчаливаем». Штурман забрался в кабину, и егерь тут же услышал, как рыкнул двигателем буксирный катер. Вскоре он отвалил, отцепив трос, и за головой Ильи взревели авиационные двигатели. От винта, не удержавшись, прокричал егерь. Илью переполнял какой-то мальчишеский восторг. До сих пор ему доводилось летать только на пассажирских самолетах и в армии на вертолете. В салоне гражданского лайнера было скучно даже у окна, а к сдвижной двери и пулемету старого Ми-8 его не подпускали, свои бортстрелки были. «Сиди себе в десантном отделении», пялься на товарища напротив дожди высадки. А между тем, смотреть хотелось вперед и в стороны, любоваться окружающим пейзажем. Даже садясь в обычный автомобиль в качестве пассажира, Илья старался занять место рядом с водителем. Так ехать было гораздо приятнее. Теперь же егеря ждал полет на боевом гидроплане не пассажиром, а полноценным членом экипажа. Ну, пусть не совсем полноценным, но лучшего не нашли. Несколько часов над морем, ветер в лицо, под рукой, два ствола и несколько сотен весомых аргументов в любом споре. Предстоящая миссия выглядела не рутиной, а интересным приключением. При всей любви егеря к хождениям по лесу, это был глоток свежего морского воздуха в прямом и переносном смысле. И Илья был этому рад. Мысль о том, что боевой вылет – не увеселительная прогулка, а встреча может быть такой, что пулеметы не помогут, не омрачила радости егеря. Она пока что даже не заглянула ему в голову, не мешая радоваться новым впечатлениям. Скопа взяла разбег, разрезая килем легкую рябь, оторвалась и пошла над бухтой, плавно набирая высоту. Впереди ждало открытое море. «Берег прямо по курсу», — доложил в переговорное устройство Илья. Впереди действительно показался берег, заросший манграми и заболоченный, изрезанный множеством бухточек и проток. По мере удаления от моря мангры сменялись дождевыми лесами перешейка, пресловутой эльфийской гилеи. «Наш участок патрулирования», — отозвался из кабины командира экипажа. «Гляди в оба». И егерь глядел поверх стволов своей пулеметной спарки. Глядел во все глаза, стараясь не упустить на водной глади черточки корабля. Гидроплан приблизился к берегу и пошел вдоль него, прижимаясь к низко нависшей пелене облаков. Дождем они пока не грозили, да и в разрывах видно было голубое небо. Но подняться выше и тем самым расширить зону видимости не позволяли. Илья напряженно всматривался в водную гладь и изломанную линию берега, как вдруг наконец заметил то, чего увидеть совсем не ожидал. Ему даже потребовалось пара секунд, чтобы справиться с удивлением. И только после этого егерь крикнул в переговорное устройство: «Вижу парус». Илья до недавнего времени был далек от всего морского. На море выбирался всего пару раз, предпочитая отдыхать в лесах или горах. И был уверен, что уж на том уровне технологий, что демонстрировал окружающий его сейчас мир, под парусом ходят только любители экзотики и яхтенного спорта. Но в то, что сейчас прибрежные воды резал яхтсмен, егерь не верил. «Это наверняка наш», — подтвердил его подозрение командир. «В этой глуши другим делать нечего. Радисту передать координаты и приготовить маяк». Хвостовой стрелок, бывший по совместительству радистом, принялся за передачу. «Глухо», — встревоженно доложил он. «Не могу пробиться, только внутреннее есть». «Что за?» — сквозь зубы выругался пилот. «Значит, вся надежда на маяк. Наблюдаем, куда он свернет, отмечаем место». Илья знал, что у радиста есть еще и магический маяк, как раз на случай перебоев со связью. Отметить им место входа контрабандистов в протоке, а дальше наведется большой охотник с морпехами или клиппер с его сослуживцами. Как командование решит, осталось только не прозевать. Ну а если на яхте решат не прятаться и остаться в море, ей же хуже. Словно подслушав мысли Ильи, на корабле засуетились. Матросы шустро убрали паруса на единственной мачте, за кормой вспух пенный бурун, заработал двигатель. Яхта круто повернула, ныряя в одну из проток, во множестве прорезавших мангровые заросли. «Испугались», — предположил штурман. «Такому небольшому кораблю действительно не показалось бы мало и от двух пулеметных спарокскопы, не говоря уж о нескольких небольших бомбах на внешней подвеске. Гидроплан ушел на вираж, чтобы вернуться к нужному месту и сбросить маяк. Скоро яхта спрячется под высоким пологом тропического леса, начинавшегося сразу за полосой мангровых зарослей. Нужно было отметить место для организации погони. «Маяк пошел», — доложил радист, а под пролетевшим гидропланом раскрылся небольшой парашютик. Похожий на минометную мину маяк плавно спланировал к кудрявым мангровым кронам. «Есть контакт», — удовлетворенно отметил пилот, закладывая очередной пологий вираж. «Крутимся здесь, пока корабль не скроется. Потом уходим к нашим, пока не появится устойчивая связь». «Это ж неспроста», — мрачно пробормотал себе под нос Илья, не включая передачу. То, что дальняя связь так вовремя отвалилась, здорово напрягало егеря, и весь остальной экипаж скопы, наверняка тоже, в этом Илья не сомневался. Равно как и в том, что обнаруженная яхта — именно те, кого искали. «Значит, должны быть еще подлянки, вот только какие, стрелять по ним не стали, и то хлеб, да и нет тут ничего, способного достать самолет и при этом не имеющего габарита зенитки. А вооружения на яхте на первый взгляд не было, разве что маг. Но боевых заклинаний, которые дотянулись бы до них с такого расстояния, здесь не водилось. Это егерь усвоил еще на обучении в охотничьей команде стражи. Тогда что? Ощущение неприятности сгустилось, нависло над головой грозовой тучей. Егерь невольно поднял голову вверх, на рваную пелену облаков. Никакой грозы не намечалось. Только мелькнувшая в мутной белесой пелене тень заставила берсерка похолодеть. Мерзко засосала под ложечкой. Пальцы непроизвольно сжались на рукоятке пулемета. «Командир!» Илья замялся, не зная, как доложить. «Тень в небе!» «Какая, к демонам, тень!» Вспылил пилот. «Радист, доклад!» «Чисто, командир!» Тут же отозвался стрелок хвостовой турели. Экипаж облегченно выдохнул. «Все, кроме Ильи!» Но спокойствия хватило секунд на пять. «Дракоон!» Не своим голосом проорал в переговорное устройство стрелок радист. Его пулеметы тут же захлебнулись длинной очередью. Но крылатая рептилия оказалась готова к теплому приему. Под прикрытием низко нависшей ватной пелены тварь подобралась достаточно близко. Сложив огромные кожистые крылья, дракон нырнул вниз, к воде, уходя из сектора обстрела пулеметов. И тут же взмыл вверх, целя в крашеное голубым брюхо гидроплана. Илья глянул через борт. Огромная, больше самолета, чешуйчатая туша стремительно приближалась снизу. Широкие, с когтями на сгибах, крылья легко поднимали ящера вверх. Быстро, неправдоподобно быстро для такой туши. Но магическая тварь плевать хотела на аэродинамику с биологией. И плевала она не совсем слюной. Пилот завалил гидроплан в крутой вираж, и широкая струя пламени с шипением прошла мимо. Тут же снова застучали пулеметы стрелка радиста. На этот раз более удачно, тяжелые пули пробили кожистое крыло. Рев оскорбленного чудовища стал единственным ощутимым результатом. На летных качествах ящера это никак не сказалось. Дракон продолжал закладывать стремительные виражи, не позволяя самолету оторваться. Оставалось лишь порадоваться, что огненная струя летела гораздо медленнее пуль. Если бы вместо дракона был истребитель с такими же летными качествами, скопа уже давно нырнула бы в море. Тварь вертелась вокруг тяжелого самолета, заходя с разных сторон. Илья развернул тяжелую установку, стараясь поймать в прицел крылатый силуэт. Пулеметы загрохотали, сменив замолчавшую хвостовую турель. Брызнули в стороны гильзы и звенья лент, струя тяжелых пуль прошила воздух. Впустую, тварь снова ушла из-под огня, извернулась в воздухе и разъявила крокодилью пасть. Пламя с ревом промчалось рядом, едва не задев самолет. Сидящего в открытой турели Илью обдало жаром. Снова пронесло. Сколько у них осталось везения. «Доклад на базу!» — прокричал пилот радисту, задирая нос машины вверх. Надсадно завывая двигателями, скопа пошла прямо во влажную ватную пелену. «В облака уйти попробую». Пулеметы умолкли, радист снова пытался достучаться хоть до кого-то. Самолет уходил вверх, поставив между собой и преследователем белесо-серый занавес облаков. «Не выходит, командир!» — через несколько секунд проорал радист. «По-прежнему помехи на дальнюю связь. Еще пробуй», — отрезал пилот. «Пока эта тварь опять на хвост не села». Последние слова он пробормотал себе под нос, словно боясь накаркать. Предосторожность не помогла. Передышка, дарованная зыбким ватным покрывалом, продлилась недолго. Разъяренный дракон поднялся следом, вынырнув из мутной пелены. Мотнул бугристой башкой на гибкой чешуйчатой шее, выискивая добычу. Гидроплан, рыча моторами, ввинчивалось в небо, стараясь оторваться от осатаневшего хищника. Мощные взмахи кожистых крыльев поднимали дракона следом. Расстояние неумолимо сокращалось. Вновь зачастили пулеметы хвостовой турели. Без толку. Пилот, забористо ругаясь сквозь зубы, выровнял тяжелую машину и завалил ее в крутой пике. Рассерженно взревев, дракон, сложив крылья, ринулся следом. Прорвав серый облачный свод, скопа по плавной дуге вышла из пики, стелясь на бреющем над морской рябью. «Уходим!» Прохрипел пересохшим горлом пилот. «Стрелки, держите небо!» «Держим, командир!» За себя и за Илью отозвался стрелок-радист. «Оторвемся, зверь, не машина, выдохнется!» «Мать!» Его пулеметы зашлись длинной очередью, которую накрыло ревом пламени. А через мгновение в пасмурное небо лопнувшей струной ввинтился дикий крик. Крик сгорающего заживо человека. Охваченная пламенем скопа тяжело плюхнулась в воду, едва не зарывшись носом. Но все-таки справилась. Рассекла бирюзовую рябь, удержалась на плаву, подняв тучу брызг и пара, а в стороне над водой тяжело взмахивал крыльями дракон, грудью принявший последний привет от погибшего стрелка-радиста. Гигантская рептилия с натугой улетала прочь от берега, оставив свою недобитую добычу. Пламя быстро пожирало приводнившуюся машину. Пора было срочно десантироваться. Егерь отстегнул страховочный ремень. «Живы, командир?» – прохрипел он, оборачиваясь из своего гнезда на носу гидроплана. Отвечать было некому. В кабине самолета плясали языки пламени. Из-за лопнувших стекол валил дым. «Твою же ж!» – тяжело выдохнул Илья. Пусть он почти не был знаком и тем более дружен ни с кем из экипажа, егерь уже считал их своими товарищами, и теперь их спалила какая-то чешуйчатая тварь. Берсерк скрипнул зубами. Переживать было некогда, огонь уже подбирался к его турели. Вытащив грузовой контейнер с назом, егерь выдернул клапан из спасжилета и бросил его на воду. Разместив на нем контейнер, Илья торопливо перевалился через борт. Огонь не позволял медлить. Толкая перед собой импровизированный плотик со снаряжением, егерь направился к близкому берегу. За спиной погребальным костром полыхал гидроплан с остальным экипажем. Илья обернулся. Как на драккаре в Вальхаллу, мелькнула невеселая мысль. А берсерк тут остался. Что ж, эти твари сами виноваты, надо было добивать. И больше уже не оборачиваясь, егерь погреб к стене мангровых зарослей. Один нас, носимый неприкосновенный аварийный запас, набор выживания. Глава 10. Легкая лодка тихо скользила между деревьев. Гребец умело работал веслами, лавируя в мангровом лабиринте. На носу лодки устроился второй человек с рогулькой лазоходца в руках. Третий, сидевший на корме, обшаривал мангры стволом дробовика. «Где-то здесь упал», — бормотал под нос стрелок на корме. «Пруд ведь должен его засечь. Да не дергайся ты. Найдем», — рассудительно отозвался лазоходец, водя своим прутиком по сторонам. «Ты лучше гляди в оба. Не хватало крокодила прозевать, или еще какую пакость». Стрелок шикнул на товарища, не накликай, мол, но суеверия оказались напрасны. Пруд лазоходца явственно потянулся в сторону и указал на что-то, скрывавшееся в кроне мангра. «Нашли, наконец, смотри». С ветки, зацепившись небольшим парашютиком, свисала деревянная болванка с бронзовым утяжелителем на конце, формой напоминавшая минометную мину. Такую конструкцию выбрали неспроста. Легкая бальса один не тонула в воде и не экранировала магию, а бронза меньше мешала волшебству меньше других неблагородных металлов. И сам маяк, и ткань парашюта были выкрашены в защитный зеленоватый цвет, призванный скрыть их от посторонних глаз. Но руны из вбитой в дерево серебряной проволоки не слабо излучали, и пруд лазоходца это засек. «Работаем», — гребец причалил к торчащему из воды стволу и, отложив весла, взялся за карабин. Лазоходец положил свой пруд на дно лодки и проверил, насколько хорошо выдергивается из кобуры револьвер. Потом начал сноровисто раскручивать веревку с грузиком на конце. Короткий полет, и она захлестнула нижнюю ветку дерева. Натянув перчатки, мужчина ловко полез вверх, переступая ногами по стволу и крепко держась за веревку. Оседлав толстую ветку, верхолаз тут же перебрался на следующую. Через несколько секунд он уже сидел рядом с маяком. Накинув веревочную петлю на хвост стабилизатора, лазоходец сноровисто обрезал ножом стропы парашюта и аккуратно спустил свою добычу в лодку. Руками он старательно не касался маяка. Добравшись до закрепленной на нижней ветке веревки, лазоходец быстро перевязал ее и соскользнул в лодку. Потянув за свободный конец, мужчина распустил узел. Вскоре веревка уже лежала в аккуратной бухте на дне лодки, а ее хозяин колдовал над маяком. «На все руки мастер», — мрачно подумал Илья. Он уже давно наблюдал за этой троицей, укрывшись в воде среди воздушных корней мангра. Яркий спасжилет, который егерь по-прежнему использовал как плотик, весь был облеплен илом и водорослями. В таком виде он не бросался в глаза. Покинув погибший гидроплан, Илья не успел далеко убраться от берега. Егерь помнил о том, что яхта контрабандистов где-то неподалеку. Потому он сразу замаскировал свой спасжилет, о чем нисколько не пожалел. Очень скоро берсерк услышал плеск весел, а потом появилась лодка с этой троицей. Понятное дело, с яхты подтянулись хвосты подчистить. Двигался егерь гораздо тише, а потому без труда укрылся от контрабандистов. И теперь имел удовольствие наблюдать, как они избавляются от маяка. Колдовство лазоходца над сигнальным артефактом оказалось простое. Всего лишь динамитная шашка, посаженная на клей прямо на корпус. Он по-прежнему не касался маяка руками, потому работа шла не слишком быстро. «Давай шустрее», — поторопил товарища гребец. «Нам еще проверять, что там с этой проклятой птичкой». В ответ лазоходец прошипел что-то неразборчивое, но явно не слишком вежливое. Держа маяк за привязанную к нему веревку, он щелкнул зажигалкой. Огнепроводный шнур задымил, и мужчина забросил маяк в воду. Гребец тут же заработал веслами. Темная вода мангрового болота вспухла небольшим пенным куполом. Лозоходец сверился со своим прутиком и удовлетворенно кивнул. «Больше не фонит», — заявил он и кивнул в сторону моря. «Тогда погнали самолет смотреть», — отозвался стрелок с дробовиком. «Раскомандовался», — пробурчал гребец, снова берясь за весла. «Огнать мне, никто не виноват, что я лучше стреляю, а ты лучше гребешь», — хмыкнул в ответ боец с дробовиком. «Давай, начальство ждать не любит». «Тоже мне давалку нашел», — огрызнулся гребец, но все же заработал веслами чуточку быстрее. «Все люди делятся на два сорта. Те, у кого револьвер заряжен, и те, кто копают», — мысленно процитировал Клинта Иствуда Илья. Он с тихой злобой наблюдал за уплывающей лодкой, глядя ей вслед поверх ружейного ствола. Хотя назвать эту железную кочергу из наза ружьем егерь бы постеснялся. Ствол 20-го калибра, полное отсутствие цевья, скелетная рукоятка, выдвижной приклад изгнутого прутка. Ода минимализму. 4 патрона в торчащем магазине и загнутая вниз рукоятка затвора. Легкая, конечно, но Илья с удовольствием посмотрел бы, как конструктор из него стреляет, и что при этом чувствуют его рука и плечо. Хотя предполагалось, что много стрелять из этой кочерги не придется, а чем легче, тем лучше для НАЗа. Сейчас Илья тоже стрелять не собирался. Егерь прекрасно понимал, что если трое в лодке не вернутся, его начнут искать уже всерьез, а так убедятся, что самолет сгорел, а его остатки утонули, и уберутся. Маяк, конечно, жалко, но воевать со всем экипажем шхуны Илья пока не собирался, равно как и прощать им погибших товарищей и сожженный самолет, да и задание по возможности надо выполнять, и, видимо, пока в гордом одиночестве. Но сейчас нужно было просто выжить и выбраться из прибрежных мангров, проверять, как покажет себя его ружье выживания при встрече с каким-нибудь крокодилом, Илье совсем не хотелось. Поэтому егерь спокойно дождался, пока лодка с контрабандистами вернется и проплывет мимо, а потом аккуратно и тихо двинулся следом. Однако догнать лодку берсерку не удалось. На обратном пути контрабандисты уже ничего не искали, и потому гребли в полную силу. Угнаться за ними вплавь, да еще не шуметь при этом, можно было и не надеяться. Илья быстро отстал, потеряв лодку в лабиринте протоков среди мангровых зарослей. Бросив бесполезное преследование, егерь все так же осторожно направился вглубь мангровых зарослей. Дождаться помощи на берегу в ближайшее время явно не светило, а значит, нужно было пробираться к нормальному лесу. Ночевать в полузатопленных манграх Илье вовсе не улыбалось. Вода под ногами сменилась топким мылом, ботинки вязли в нем, противно чавкая. Как Илья не старался, идти абсолютно бесшумно у него не получалось. Ноги покрылись слоем грязи, мокрый комбинезон не желал сохнуть во влажной духоте мангров. Илья про себя мечтал о костре, а еще лучше, о родном лесе, оставшемся в прошлой жизни и иной реальности, без хлюпающего ила под ногами и изнуряющей жары. Тут он, конечно, тоже есть, но в тысячах километров от этой тропической парилки. Вокруг назойливо звенели насекомые, и егерь усмехнулся. Вот уж желающих попить твоей крови с избытком хватало что здесь, что в родных лесах. Хорошо, что найденный в Назе репеллент пока еще работал. Кроме звона насекомых и голосов птиц, егерь ничего не слышал, как ни старался. Возможно, помогло бы шестое чувство, но без острой необходимости тратить свою кровь берсерк в нынешнем положении не рискнул. Будет еще на что потратиться, прежде всего нужно выжить в Гелии. Правда, с собой были кроветворные батончики, с ними берсерк не расставался с первого боевого выхода в этом мире, но их тоже следовало поберечь до совсем уж крайнего случая. Пополнение запасов в обозримом будущем не предвиделось. Илья с сожалением вздохнул. Помимо всего прочего, шестое чувство помогло бы отфильтровать тяжелый запах гниющего ила, бивший в ноздри. Но это тоже придется терпеть. Контрабандисты затерялись где-то в лабиринте протока и, вероятно, вошли в русло одной из многочисленных местных речушек. Следов на воде лодка, понятное дело, не оставляла, и найти их теперь было непросто. Наверняка уже добрались до стоящей выше по течению яхты. Илья восстановил в памяти карту этого участка побережья, где здесь есть достаточно широкие речки, чтоб по ним яхта прошла. Пусть она и небольшая, но все же и для такого суденышка нужно более-менее приличное русло, а не какая-то переплюйка. И еще вопрос, куда контрабандисты пойдут дальше? Одно дело, если они просто спрятались от самолета, чтобы переждать и снова выйти в море. И совсем другое, Если экипажу Скопы повезло заметить место поворота маршрута, и дальше они пойдут вглубь перешейка. Илья невесело хмыкнул. Повезло или нет, это как посмотреть. Самолет сгорел и утонул со всем экипажем. Ну, почти совсем. А задача не выполнена. Координаты передать не удалось, маяк уничтожен. И единственный, кто остался в живых, он, рядовой Актар Стальной Клык, первый взвод охотничьей команды клановой стражи. Единственный, кто еще может повернуть дело так, чтобы смерть товарищей не была напрасной, а заодно, как следует зарекомендовать себя перед командованием. И тогда, возможно, получится передвинуть встречу с ушастым уродом и спасение брата из дальних планов в текущее. Егерь скрипнул зубами и упрямо зашагал дальше. Почва под ногами начала твердеть, а значит, скоро конец этим чертовым манграм. Мысли снова вернулись к контрабандистам. И все-таки, они прячутся или идут дальше? Если прячутся, выберут какую-нибудь мелкую протоку, закрытую сверху кронами деревьев, чтоб с воздуха не обнаружили. Правда, разведка докладывала, что они спешат, особо рассиживаться не должны, но лучше уж опоздать, чем вовсе не добраться, так что могут и посидеть. А если они идут дальше, если удалось засечь поворотную точку их маршрута, тогда быстрее было бы идти вглубь материка на яхте. Мачта у них наверняка складывается, ветки мешать не будут, мотор есть, но на открытой реке судно проще будет заметить. Уж наверняка контрабандисты не дурнее паровоза и понимаю, что хотя бы примерный район поисков стражи теперь известен. Это район патрулирования пропавшей Скопы. И если полететь вглубь материка, то корабль на реке можно и заметить, и расстрелять при необходимости. Рискнут или не рискнут, насколько они спешат, Илья на месте контрабандистов все равно не торопился бы. Тише едешь, дальше будешь. Идти с южного материка морем, а не сушей пробираться через тропические леса, это одно. Тут экономия времени и сил действительно большая, а вот если конец пути уже близок, тут, на взгляд егеря, лучше было минимизировать риски, пусть и в ущерб скорости, чтобы не спалиться в последний момент. Вполне возможно, что яхта не пошла в относительно крупные реки, а спряталась где-то здесь, и дальше камень понесут пешком, или на лодках, их хотя бы спрятать у берега проще, если самолет вовремя засечь. А значит, яхта вполне может быть где-то рядом, и ее неплохо бы найти. За размышлениями Илья не забывал переставлять ноги. Налипшие грязь и ил в этом нисколько не помогали. Но на выносливость егерь не жаловался никогда, ходить ему приходилось по многу всю его сознательную жизнь. Ноги, конечно, уже гудели, но отвалиться пока не грозили. Мангры наконец закончились, сменившись влажным тропическим лесом. Идти стало легче. Пройдя еще немного, егерь позволил себе короткий привал, дал отдых ногам, распотрошил свои невеликие запасы еды. Несколько упакованных в провощенную бумагу брусков пеммика на 2, сойдет за основное блюдо. Илья отрезал кусок, прожевал, закусил галетами. Сытно получилось, хорошую штуку индейцы придумали. Кто придумал пеммикан в этом мире, егерь не знал. Вполне может быть, что и орки. Илья ожидал увидеть в нозе летчика шоколад, но сразу понял, что на такой жаре он быстро превратился бы в малоаппетитное месиво. Вместо него обнаружились казинаки. Причем непривычные плитки из прессованных семечек в патоке и сахаре, а настоящие, ореховые с медом. На них он решил не налегать, воды с собой была всего фляжка, а относительно чистых ручьев егерю пока не попадалось. Брикеты горохового концентрата, тоже нашедшиеся в нозе, Илья отложил на потом. Варить их все равно было ни на чем. Огонь разжигать егерь пока не рисковал, опять же, воду стоило поберечь. Подкрепив силы, берсерк сверился с картой. По всему выходило, что прошел он совсем немного. Что и неудивительно, скорость передвижения по такому лесу, а тем более по манграм, оставляла желать много лучшего. Местами и за мачете браться приходилось, благо, он тоже был в нас. Судя по карте, до ближайшего относительно крупного ручья было рукой подать. В манграх с их множеством проток, разливов и болотец он терялся, а вот тут уже русло прорезалось. Надо бы сходить посмотреть, может, и яхту найду, решил про себя Илья, складывая карту. Заодно стоило поискать питьевой воды. Илья собрал свои нехитрые пожитки, поднялся, с сожалением посмотрел на изгвозданные выли ботинки, мысленно помянул мангры нехорошим словом и зашагал дальше. Ручей оказался действительно небольшим. Яхта контрабандистов в него прошла бы, но идти вверх по течению пришлось бы под мотором и сложив мачту. Зато с воздуха не видно. Над руслом протянули широкие листья пальмы и древовидные папоротники, Вдоль берега разросся бамбук. Илья внимательно осмотрел берег, аккуратно выглянул из зарослей, поглядел вдоль русла. Никого. Но, возможно, контрабандисты обнаружатся выше по течению. А может, они вовсе и не здесь. Или просто не удастся их догнать. Такого егерь тоже не исключал. Но спешить со всех ног не стал. Внимание Ильи привлекли прибрежные заросли бамбука. Добравшись до стены коленчатых зеленых стеблей, егерь принялся простукивать секции рукояткой шипа. Наконец он обнаружил искомое, звук выдал наличие в стебле воды. Берсерк несколькими сильными ударами перерубил стебель выше и ниже заполненного водой колена. Получился импровизированный сосуд, который егерь тут же закрепил на рюкзаке. Еще один Илья опорожнил в свою флягу. Путь вдоль ручья оказался куда как более заросшим. Егерь быстро намахался мачете и свернул в сторону от прибрежных дебрей. Идти сразу стало легче. Хоть клинок убирать все равно не пришлось. А чтоб не потерять направление, Илья время от времени снова приближался к ручью. Так и двигался параллельно его руслу на некотором отдалении. Егерь старался идти как можно тише, насколько это позволял лес. И все равно, кроме голосов птиц, криков обезьян и звона насекомых, он не слышал ничего подозрительного. По мере того, как день клонился к вечеру, Илья все больше утверждался во мнении, что разминулся с контрабандистами. Закатные лучи с трудом пробивались сквозь густые зеленые кроны гили. Редкие золотисто-рубиновые копья света пронзали густой тенистый полог и вязли в широких листьях папоротников, так и не достигнув земли. В глубине гили царил вечный полумрак. Измотанный дневным переходом егерь раздвинул заросли на краю небольшой полянки. На ней почти не было крупных деревьев, лишь перистые листья папоротников и мощные стебли тропических трав. Тут и там над зарослями пробивались тоненькие, не окрепшие пока стволики юных деревьев, гилия старалась вернуть себе былой вид. И только в центре поляны неведомый садовник тропического леса оставил единственное взрослое дерево, но зато какое. Огромная сиба с неохватным стволом и мощными контрфорсами высилась на полсотни метров над землей, укрыв своей раскидистой кроной всю поляну. Нижняя часть ствола была увита лианами. Из переплетения гибких стеблей выступали длинные и плотные листовые пластины, увенчанные увесистыми кувшинчиками. Ребристые нежно-салатовые с малиновыми прожилками сосуды заставляли их выгибаться дугой. Похоже на непентиса или что-то вроде того, мелькнула мысль в усталом мозгу егеря. Он видел нечто подобное в ботаническом саду, правда, куда меньше размером. В эти кувшинчики хищное растение заманивало насекомых и потом не спеша переваривало. Вокруг неохватного увитого лианами ствола кружили крупные светляки. Они мерцали в коротких тропических сумерках живой гирляндой. Но долго любоваться местными красотами берсерк не стал. Вымотанный до нельзя, по колено вымазанный илом и грязью мангровых болот, Илья решил наконец отдохнуть. Выбрав росшие на краю поляны и потому наиболее ветвистое дерево, егерь полез вверх. Он собирался устроиться на ночлег в широкой развилке в нескольких метрах над землей. Пусть многие хищники гилии умеют лазать по деревьям, но все же так шансов было больше. А не спать вовсе егерь все равно не смог бы. Оставалось понадеяться на удачу и те предосторожности, которые были ему доступны. Но не успел Илья угнездиться в развилке древесного ствола, как широкие перистые листья на противоположном краю поляны зашевелились. Раздвигая густо росшие папоротники, сквозь заросли пробирался гибкий темный силуэт. Бледное мерцание круживших у дерева насекомых высветило обнаженную женскую фигуру, укрытую лишь волной густых черных волос. Кожа девушки почему-то была ярко-синей. Затуманенный усталостью и дремой разум егеря лишь через несколько секунд сообразил, в чем дело. Незнакомка просто с ног до головы вымазалась не то в краске, не то в какой-то глине. Этот же состав, видимо, защищал ее от кровососов. Иначе прогулка голышом через гилию стала бы для них желанным банкетом. В руке незнакомка несла небольшой кожаный бурдючок. Илья невольно залюбовался девушкой. Стройная фигура, водопад блестящих в тусклом свете волос, гибкие, пластичные движения. В Архане было не так много людей и, соответственно, девушек. Свободного от службы и учебы времени у берсерка тоже оставалось немного. Да и никто из жительниц города не щеголял по улицам в таком откровенном виде. И сейчас изголодавшийся по общению с прекрасным полом егерь не мог оторвать от незнакомки взгляд. Шагнув к дереву, девушка молча преклонила колени, по шею скрывшись в травяных зарослях. До егеря наконец дошло, что на его глазах творился какой-то ритуал. Постояв так с минуту, незнакомка поднялась на ноги и подошла вплотную к одному из тех самых широких листьев с ярким кувшинчиком на конце. Положив бурдючок в траву, она сняла с шеи какой-то небольшой предмет. Присмотревшись, Илья разглядел в тусклом свете чей-то хищно изогнутый коготь. Девушка провела им по коже и вытянула руку над кувшинчиком. В живой сосуд закапали темные бусины. Незнакомка поила хищное растение собственной кровью. Отдав болезненную плату, девушка подняла свой бурдюк и шагнула к соседнему кувшинчику. На этот раз резать себя она не стала. Наклонила растительный сосуд над горлышком бурдюка, и в него полился жутковатый суп из пищеварительного сока и остатков насекомых. Егерь изумленно покачал головой. Чего только не увидишь в дебрях тропического леса вдали от цивилизации. Обойдя дерево по кругу и наполнив свой бурдючок, девушка вновь поклонилась лесному великану и также молча покинула поляну. Илья проводил взглядом удаляющуюся девичью фигурку. Сзади волосы девушки скрывали все самое интересное, и егерь едва слышно вздохнул. Усилием воли он выбросил из головы неуместные мысли. Так и неприятности недолго прозевать. Егерь зашарил взглядом по лесной чаще на противоположной стороне поляны. Девушка его, по всей видимости, не заметила, и то хлеб. Но она могла прийти сюда не одна. И, к слову, подошла к поляне незнакомка очень тихо. Илья так и не услышал, как она пробиралась через лес, только увидел на краю поляны. Егерь прислушался, стараясь уловить посторонние звуки. Птицы, обезьяны, насекомые. Ничего подозрительного. Гелия жила своей обычной ночной жизнью. Ей, казалось, не было никакого дела до незваного гостя. Разве что крылатые кровососы порывались добраться до егеря, но репеллент пока работал исправно. Берсерк уже привык к ним и не обращал внимания. И все же сердце царапало смутное беспокойство. Илья не мог объяснить его природу. «У вас интуиция, а у нас в Одессе задница горит», — вынырнула из памяти непрошенная цитата. Глубокий вдох, стук сердца, ток крови по сосудам, искра, и по жилам разлилось тепло жидкого огня. Илья не пожалел кровавой платы, слишком уж настойчивыми и острыми были коготки беспокойства. Разом навалились звуки и запахи, зрение обрело четкость. Это было даже лучше знакомого по армии ночного прицела. Вместо зеленой картинки с примерными силуэтами, памятной по объективу ночника, егерь сохранил привычное цветное зрение. Теперь Илья мог разглядеть не только то, что происходило на освещенной насекомыми поляне. Сгустившаяся под деревьями ночная тьма тоже обрела контуры и формы. И один из этих контуров пришел в движение. Объемная горбатая тень отделилась от толстенного древесного ствола и направилась в сторону егеря. Несмотря на огромные габариты, она передвигалась по ночному лесу удивительно тихо. Если б не оживший рисунок, берсерк не услышал бы тихого шелеста папоротников и лиан, попадавшихся на пути у неизвестного. Илья чертыхнулся про себя и очень медленно, не издав ни звука, снял с сучка ружье. По мере приближения существа к его дереву егерь начал различать детали. Больше всего тварь напоминала разожравшуюся горбатую гориллу. Передвигалась она на четырех конечностях. Причем передние были гораздо длиннее задних и больше напоминали руки. Огромная приплюснутая голова с выступающими вперед челюстями представляла собой нечто среднее между обезьяной и человеком. Плечи были так широки, что егерь мог бы усесться на одном из них, возникни у него такая идиотская идея. Как всегда, не вовремя всплыл образ исчитанной когда-то в детстве книги «Борьба за огонь» про первобытных людей. Юный воин, беззащитной куклой, висящей в руках обезьяноподобного великана. Илья хищно усмехнулся углом рта и медленно приложился к своему похожему на кочергу ружью. В лапы к этой твари он попадать не собирался. Да и если ружья окажется мало, берсерку было чем удивить нападающего. А в том, что лесной гигант собирается напасть, егерь не сомневался. Контрастный силуэт целенаправленно двигался к его дереву, медленно, но неотвратимо. Илья решил, что тварь пока не видит его, укрывшегося в кроне, но, вероятно, чует. Охотник не шевелился, глядя на приближающийся силуэт поверх ружейного ствола. До ночных целиков и мушек со светящимися точками или третиевым элементом здесь пока не додумались, и потому прицелиться точно в темноте вряд ли удастся даже с его ночным зрением. К тому же Илья отдавал себе отчет, что на такую тушу его патрона может и не хватить, а выстрел будет только один. Передернуть затвор он уже не успеет. Оставалось подпустить зверюгу в упор и бить наверняка. Доводить до рукопашной берсерку все-таки не хотелось. Рисунки рисунками, а 300 килограмм против 80, так себе расклад. Не говоря уж о том, что эта тварь наверняка была гораздо сильнее в соотношении с собственным весом, чем человек, как, например, горилла, на которую она здорово походила. Но дождаться удобного момента егерю так и не удалось. То ли великан что-то почувствовал, то ли просто разглядел наконец свою мнимую добычу в листве. Тварь резко ускорилась, одним прыжком оказавшись под деревом, на котором сидел Илья. Мощные лапы с крепкими когтями впились в кору, легко подтянули массивное тело. Тварь неожиданно ловко для такой туши полезла вверх, почти взлетела к развилке, в которой устроился егерь. Грохнул выстрел. Факелом полыхнула дульная вспышка, высветив морду твари. Широкая, с приплюснутым носом, скошенным лбом и выдвинутыми вперед челюстями, она действительно напоминала гориллу. В оскаленной пасти торчали внушительные клыки, только шерсти не было на толстой, похожей на носорожью, шкуре.